чтобы гости были довольны. Компания притихла. Теперь было понятно, что главный в ней – Ротвейлер. Он поджал губы и, уперевшись ладонями в край стола, быстро и четко продиктовал. «Теплый салат с черри сорта черной остроносый свити с заправкой отдельно. Запеченную лопатку ягненка без перца. Брускеты с ростбифом, двойной кинзой и гуакамоле. Повторите». Я повторила без запинки, моментально внося информацию в фудкипер. Уточнила. «Замечания и дополнения будут?» «По меню нет». Ротвейлер повернулся к друзьям. «Заказывайте». «Ризотто с семгой без лука». «Карпаччо из гребешка с соусом шисо». «Буррата с узбекскими томатами, если они у вас именно такие». «Салат с хрустящими баклажанами и киноа». «Тартар из тунца». Заказы сыпались одно за другим, и я чудом успевала вносить их в список по кухне. На реплики больше не откликалась, боясь запустить следующий тур викторины. Повторила заказ и, получив подтверждение, отправила его на кухню поварам. Программа фудкипера мигнула желтым. Кухня приняла список в работу. Я едва не закричала от счастья. «Блюда предпочитаете получать по готовности?» «По готовности». Облегченно вздохнув, я собиралась уже отойти от стола, как меня, хищно ухмыльнувшись, снова остановил Ротвейлер. «Не отходите от нас, Виктория. На этот вечер вы принадлежите нам. Может быть, и не только на него». Он снова ухмыльнулся. Потом плотоядно посмотрел на мои губы и продолжил. «Перейдем к тому, что мы будем пить». «Гаденыш! Мне хотелось закричать на весь ресторан». Но одного взгляда на Артура, наблюдающего за ситуацией из укрытия, хватило, чтобы понять, чем я рискую. «Готова принять заказ. Что желаете?» «Тебя», — ответил Ротвейлер с усмешкой. «К сожалению, это блюдо отсутствует в меню», — спокойно ответила я. «Надеюсь, что временно». «Что-то еще?» «Две камбучи». «Милкшейк». «Шоколадный или ванильный?» «Шоколадный». «Какого объема? 200, 300 или 500 миллилитров?» «300». «Спасибо, внесла в заказ». Постепенно и с напитками все утряслось. Я аккуратно заносила выбранное в фудкипер и отправляла сразу же. Мне казалось, что ситуация начала терять накал. Но, глядя на лица перемигивающихся за столом, я понимала, что все только начинается. В программе начали появляться позиции, выделенные в заказе зеленым. Я собиралась вернуться на кухню, чтобы принести приготовленные блюда, но меня снова остановили. «Не так быстро, крошка. Мы хотим, чтобы ты поменяла скатерть». Я посмотрела на безупречное синее полотнище на столе. На нем не было ни единого изъяна. Она была даже глаженной, а не только чистой. Мне было непонятно, к чему они придрались. «Простите, пожалуйста. Подскажите, по какой причине не подошла эта скатерть, чтобы мы нашли требуемую?» Ротвейлер откинулся на спинку кресла и, стряхнув кисть с невесомой соседки со своего плеча, сложил руки на груди. «Не нравится». Я замерла. Если сейчас поменять скатерть на другую просто так, они скажут, что и она недостаточно хороша. Надо иметь конкретные критерии. «Море на картине не нравится». «Непонятно. Вода недостаточно блестящая? Сейчас исправлю». «Уточните, пожалуйста, какую вы хотите скатерть?» Ротвейлер посмотрел на парочку напротив. «Белую», — подхватила блондинка. Ее спутник поцеловал ее щеку в знак одобрения. У меня почти началась истерика. «А что еще надо? Зеленую, вышитую красными розами, не требуется?» «Золотые нахалы! Чего им еще нужно?» «Простите, вы хотите белую скатерть?» «Белую?» Девушка-шпиц забарабанила по синей ткани. «С чем у вас теперь трудности? Это самый простой цвет, который мы могли бы попросить. Нам не нужна пурпурная, фуксиевая или лососевая. Мы просим всего лишь белую. Неужели вы не можете выполнить наше пожелание?» Она окатила меня высокомерным взглядом избалованной мажорки, и я снова вспомнила главное. Взглянула на фудкипер. Теперь почти напротив всех заказанных блюд горел сигнал готовности. «Уволят. Меня точно уволят. И так денег не хватает, а будет еще меньше без подработки. Но я не могу этого изменить. А что могу?» «Мне необходимо отойти на кухню. Ваша еда. Сначала вы замените нам скатерть». Девица постучала на маникюренными пальчиками по столешнице, и меня снова пронзила ненависть. «Спокойно, Вика!» Фудкипер мигнул еще раз, и мне в голову пришла гениальная идея мести. «Я вас поняла», — сказала я, изображая заинтересованность. «Хочу только уточнить один вопрос. Дело в том, что концепция нашего ресторана-пещера решена в темных тонах сумрачного грота». Ее создают приглушенный свет, темные шторы, синие скатерти. Сказала я, начав тянуть время. Дизайнер соединил несколько стилей, чтобы создать гармоничный интерьер. Эклектика это позволяет. И если я принесу за ваш стол даже очень дорогую скатерть белого цвета, она будет противоречить продуманной до мелочей концепции. А главное... Я снова склонилась ближе к компании. «Будет выглядеть так, словно у вас не хватило денег на приличную и пришлось использовать кусок дешевой простыни». Я смотрела присутствующих. «Решение за вами». «Просто замени скатерть на другую чистую», — прорычал Ротвейлер. «Цвет оставить прежним?» «Да». «Благодарю вас». Я помахала администратору, и мне на помощь прислали Катю. Собрав на поднос, стоявшее на столе, я заменила одну чистую скатерть на другую. Подруга смотрела на меня обиженно. Когда я закончила, они попросили заменить солонку, салфетки, перечницу и даже цветы на столе. Развлекались от души. Переглядывались, хихикали, глядя, как я бегаю. Я делала робкие попытки уйти на кухню, но меня перебивали и заставляли делать что-то еще. Ноги уже гудели от беготни, но когда я заменила даже кресло, меня наконец-то отпустили. Уместив на два подноса еду из заказа, я с достоинством и очень аккуратно разместила перед гостями тарелки. Встала рядом, чтобы они не орали на весь зал. Но едва они попробовали горячие блюда, завопили почти хором. «Она ледяная! Ризотто холодное! Мясо ледяное!» И также синхронно повернулись ко мне. «Еда остывшая!» — рявкнул на меня Ротвейлер. «Совершенно верно!» — подобострастно согласилась я. «Это полностью соответствует вашим требованиям. Вы считали, что перед тем, как насладиться семгой лососевого цвета и запеченной лопаткой ягненка без добавления перца, вам необходимо размяться». «Мы проделали 17 дополнительных упражнений, которые вы посчитали более срочными, чем еда». А потом снова склонилась к их столику и тихо уточнила. «Это какое-то модное течение типа йоги, да?» Первыми заржали шпицы. Гончие подхватили. Но Ротвейлер смотрел с ненавистью. Мне даже показалось, что на его лице я вижу свои чувства. Он зыркнул на своих друзей, и те притихли. «Она тебя сделала, Гор», — прокомментировал тихо парень-шпиц. «Тебе конец», — рявкнул в мою сторону Ротвейлер Гордей Измайлов.